Очень умно. Вот только эти волны действуют в обе стороны. Он тоже не может забрать на меня компромат. Этот разговор навсегда останется между нами. И самое главное. Представляю, каково вам сейчас. Вы ведь так давно хотите меня убить? Я сложил руки на груди. Но не можете. Прямо сейчас я сижу перед вами, безоружный. В теории вы могли бы заколоть меня. Или закричать, позвать гвардейцев. Вам ведь ничего не стоит солгать им о том, что я на вас напал, верно? Константин замолчал, напрягся. Решил, что я читаю его мысли. Видимо, он и правда думал предпринять столь отчаянный ход. «Да, господин Романов, я читаю ваши мысли. Вы с самого начала собирались вывести меня из себя, спровоцировать, а затем отправить за решетку. Главному дознавателю», — произнес я. «Вот только есть одна проблема». «У меня, в отличие от вас, проблем нет, Булгаков», — нахмурился он. «Есть. Причем проблема смертельно опасная», — ответил я. «Если вдруг я пойму, что отступать мне уже некуда, я начну действовать радикально. За секунду до того, как меня возьмут гвардейцы, я расширю все ваши мозговые артерии и заставлю их взорваться от чудовищного давления. Обширный геморрагический инсульт. Вас не спасет даже целая бригада нейролекарей». «Вы смеете мне угрожать?» — оторопел Константин. «Давайте обойдемся без этих дурацких сцен», — спокойно продолжил я. «Это вы начали на меня охоту. Вы пришли на встречу со мной и принялись разбрасываться угрозами. Если вы мне угрожаете, то почему я должен сдерживаться? Вы обычный лекарь, безземельный барон, а я князь, брат самого Александра IV», — принялся перечислять свои титулы Константин. «Мне без разницы, кто вы. Я с вами воюю уже полгода», — перебил Константин и я. «И пока что я без труда отбиваюсь от ваших нападок. Если вам очень хочется, можете прислать мне еще несколько убийц. Я уже привык. Просто поймите, Константин Сергеевич, вы меня никогда не возьмете, ни живым, ни мертвым». Романов понял, что я не блефую. Я уже приготовил лекарскую магию. А что мне остается делать? Если этот урод позовет гвардейцев, я сдержу обещание. Живым он отсюда не выйдет. Разбираться с солдатами я не стану, сбегу. Заберу Кирилла и снова укроемся. Найдем способ, как выкрутиться из этой ситуации. Но все это худший сценарий. Худший как для меня, так и для Константина Романова. Он ни за что не станет рисковать своей жизнью. «Успокойтесь, Константин Сергеевич», — попросил я. «У вас пульс зашкаливает. Бросьте издеваться надо мной, Булгаков!» — разозлился он. «Что вы еще знаете? Что разболтал вам этот идиот Владыкин?» «Кажется, он упомянул, что вы собственного брата собираетесь с престола сместить», — задумчиво протянул я. «Вот уж не знаю, правда это или нет. У вас нет доказательств. Можете рассказать об этом кому угодно. Службе безопасности, моему брату Михаилу, да хоть самому императору. Вам никто не поверит», — прошепел Константин. «Да, конечно. Но и вашему блефу о том, что я представляю опасность для империи, тоже никто не поверит. Подозреваю, что братья не больно-то вам доверяют. В противном случае вы уже давно убедили бы их усадить меня за решетку». И эта фраза стала для Константина Романова последней каплей. Похоже, я надавил на больное. Он резко вскочил, взглянул на меня так, будто перед ним сидел не лекарь, а обычный муравей. Попытался унизить меня одним лишь взглядом, но не смог. Я заметил в его глазах страх. Муравьев так не боятся. «Ваша жизнь превратится в ад, Булгаков!» бросил напоследок он. «Вы закончите так же, как и ваши родители. Так же, как и ваш брат». «О, хорошие новости. Значит, про Кирилла он до сих пор не в курсе. Интересно получается. Выходит, что Шепот не стал докладывать о своей находке. Видимо, не захотел позориться перед заказчиками. Он ведь тогда поймал нас обоих, но в итоге я спалил ему всю нервную систему. Значит, по сути, ничего не меняется. Просто с этого момента мы с Константином знаем друг о друге. Последующие этапы войны будут проходить в открытую. И в этом мое преимущество. Сомневаюсь, что теперь Константин станет искать посредников. Он начнет натравливать на меня врагов сам, напрямую. И это станет его главной ошибкой. Ведь рано или поздно он все равно оставит следы. Рано или поздно я найду доказательства и покажу всему императорскому двору, кто является настоящим врагом нашего государства. Константин Романов покинул кабинет одновременно со мной. Я не стал задерживаться в конференц-зале. Теперь придется действовать вдвойне аккуратно. Новые враги ждать себя не заставят. По словам Константина, я понял, что у моих родителей были доказательства его участия в заговоре. Поначалу я думал, что они пытались предотвратить заговор, поэтому и погибли. Но, скорее всего, все куда менее прозаично. Часть воспоминаний предшественника у меня сохранилась. Я могу извлечь из недр своей памяти единичные изречения отца. Он много раз отзывался об империи не самым лучшим образом. Скорее всего, Булгаковы погибли, потому что с самого начала состояли в сговоре с Константином Романовым. Да, печальное заключение. но я уже давно начал догадываться об этом. Вероятно, наши с Кириллом родители состояли в заговоре, но по какой-то причине решили отступить. Покинули своих соратников. Но, разумеется, отпускать их никто не собирался. Возможно, они предали заговорщиков, чтобы переметнуться на сторону императора. Этого я уже никогда не узнаю. Факт остается фактом. Старшие Булгаковы поплатились за свои ошибки, но мы с Кириллом ни при чем. Моя цель остается прежней. Я продолжу защищать себя и своего брата и трудиться во имя здоровья населения империи. Ведь я не изменник. Я лекарь императорской клиники и не дам никому опорочить свою честь и свое имя. «Павел Андреевич, наконец-то! Я не мог до вас дозвониться!» Из своего кабинета выбежал Преображенский. Главный лекарь был встревожен. «Конечно, не мог. Романов глушил связь. И это было мудрым решением с его стороны. Иначе я бы точно записал наш разговор. Связь барахлила. Андрей Федорович, зачем вы меня искали?» — спросил я. «Нужна помощь с финской делегацией. Я хочу поручить вам одну задачу». По пути ко дворцу Константин Романов пересекся со своим братом. Михаил весь день метался вместе со своими подчиненными, занимался организацией предстоящей встречи. Заметив брата, Михаил резко изменился в лице. Спокойствие сменилось тревогой. «Константин, можно тебя на пару слов?» — махнул рукой Михаил Сергеевич. Михаил Романов никогда не затевал ссоры на глазах у других людей. Особенно если ссора должна была состояться внутри семьи. Поэтому он отвел Константина в сторону, после чего произнес. «Мне доложили, что ты отменил мою встречу с Павлом Булгаковым. Как это понимать?» Константин сглотнул застрявший в горле сухой ком. «Плохо дело. Если брат что-то заподозрит, обвести его вокруг пальца будет не так уж и просто. Константин был уверен, что Михаил забудет про эту встречу. Ведь он специально создал ему дополнительные проблемы. Поручил доверенным людям подпортить покои, в которых должны были остановиться финны. Украл важные документы, необходимые для встречи. И тем самым заставил Михаила потратить лишнее время на подготовку этих бумаг с нуля». В итоге Михаил Романов опоздал на встречу с Булгаковым, а вместо него туда явился сам Константин. Правда, отговорку он уже приготовил. Он знал, куда нужно надавить, чтобы переубедить своего брата. Ведь Михаил всегда ему доверял. Не столько из-за своей наивности, сколько из-за желания удержать стабильные отношения между членами семьи. Идиот. Так о нем думал Константин. Ему всегда казалось, если на месте Александра оказался бы младший из братьев, вся Российская империя развалилась бы сразу же. «Да чего уж мелочиться. Трон не заслужил ни Александр, ни Михаил. Этот титул должен был достаться Константину. И достанется. Он ради этого готов пойти на все. Каждый из заговорщиков уже почти достиг своей основной цели. Все приготовления скоро пойдут к концу. Восстание уже не остановить». «Чего ты молчишь, Константин?» – прошипел Михаил Романов. «Ты меня слушаешь? Я никак в толк не возьму, почему ты вдруг полез в мои дела. У тебя ведь совершенно другие обязанности». «Я знаю, что у тебя возникло много форс-мажоров, брат», — как ни в чем не бывало, улыбнулся Константин. «Я лишь хотел тебя разгрузить. Понимал, что ты не успеешь, а мы с господином Булгаковым мило поболтали. Славный парень, возможно, ты прав. Из него выйдет выдающийся лекарь». Ох, до чего же Константину было неприятно подлизываться к брату. Но иного выхода он не видел. Нужно было показать себя с лучшей стороны. Убедить, что встреча с Булгаковым прошла гладко. Тогда, если вдруг Павел Андреевич решит рассказать Михаилу всю правду, тот ему не поверит. Он не потерпит оскорбления семьи. И в этом его слабость. «Благодарю тебя за помощь», — смягчился Михаил. «И все же тебе стоило предупредить меня. Тем более у нас с Булгаковым планировалась личная беседа. Придется перенести ее на потом». «Личная беседа? Ну-ну», — Константин мысленно усмехнулся. «Булгакову скоро будет не до бесед. Он уже придумал, как добраться до этого проклятого лекаря. Не обязательно пользоваться услугами убийц или менталистов. Союзников можно найти и в других людях». «Смотрите, Павел Андреевич, ситуация такова. Финны вам заинтересовались», — заявил Преображенский. «Они уже осмотрели большую часть клиники, но ваш коллега Кима Кайниланинен убедил их, что больше всех достойны внимания именно вы. Поэтому часть делегации хочет видеть вас за работой. До того, как начнется официальная встреча». «Молодец, Кима. Так держать. А предупредил, меня забыл. Хотя ничего против показательного приема пациентов я не имею. Если мои больные согласятся, я с радостью покажу финским коллегам ход своей работы. Справитесь?» — поторопил меня Преображенский. «Спрашивайте еще. Конечно, Андрей Федорович. Можете на меня положиться?» — кивнул я. «Отлично. Только...» — главный лекарь огляделся по сторонам, а затем перешел на шепот. «У нас есть еще одна просьба. Не знаю, как так вышло, но никто не знает, как выглядит принц Кеконин. В числе делегации много молодых людей, но все они ведут себя как обычные лекари. А спрашивать их напрямую, вы сами понимаете, это дурной тон». «Не беспокойтесь, если принц будет следить за моим приемом, я не оплошаю». Я с трудом сдержал улыбку. «Ну и заварил же ты кашу, Лаури и Хильдегард Кекканен, он же Кима Кайнилайнинен. Запутал всех, кого только мог. Видимо, это тоже часть его плана. Что ж, препятствовать ему я не буду. Подыграю». Преображенский провел меня к фойе четвертого этажа. Там уже толпилась группа из 10 финских лекарей. Их сопровождал один переводчик. Я пожал руку каждому из них, после чего из толпы вышел Кимма, склонился к моему уху и прошептал. «Группа разделилась пополам. С тобой пойдут господа, среди которых находится ложный принц, и еще. У меня есть предчувствие, что именно в этой группе может быть предатель. Будь осторожен». Закончив свой монолог, Кимма тут же переключился на своих коллег. Перешел на финский и пригласил лекарей в другое отделение. «Значит, я буду вести остаток приема на глазах у предателя, который служит заговорщиком». Кимма прав. «Нужно действовать аккуратно. Возможно, наши страны захотят перессорить еще до того, как начнется официальная встреча». Аристарх Биркин впервые в своей жизни не стал растягивать допросы. Расколол 5 человек за 1 час. Не стал даже мучить бедняк. Получил признание и сразу отправил заключенных к сотрудникам службы безопасности. Остаток дня он провел в клинике. Ходил по кабинетам, мучился от чувства дежавю. Все это уже было. Когда-то в стенах этого здания он встретил человека, который изменил его жизнь. Но зачем-то прошлый Биркин заставил Владыкина стереть память об этом человеке. Однако нынешний Биркин не желал с этим мириться. Он вспомнит. Любой ценой вспомнит. Нечто важное. Информацию, которая важнее его собственной жизни. Потратив несколько часов на поиски, Аристарх Биркин уже приготовился сдаться. Остался только один вариант. Подняться в неврологическое отделение, вытянуть Владыкина из комы и заставить его все рассказать. Силой. Как только Аристарх решил это сделать, за его спиной, рядом с кабинетом хирурга заговорила женщина. Молодая мать обеспокоенно крутилась вокруг своей дочери. Девочка повредила колено. Лекарь-хирург залечил рану, но мать лечением довольно не осталась. «Как это останется шрам?» — возмутилась она. «На всю жизнь? Да это же никуда не годится. Моя девочка не может жить с этим уродливым шрамом». «А вы к лекарю Булгакову обратитесь, госпожа», — посоветовал кто-то из очереди. «Говорят, он неплохо умеет скрывать шрамы. Попробуйте. О нем ходят только хорошие отзывы». Биркин пробил холодный пот. «Шрам. Булгаков. Шрам. Булгаков». Через секунду вся очередь содрогнулась, поскольку безумный смех Аристарха Ивановича заполнил собой весь коридор. «Вспомнил!» — торжественно пропел Биркин. «Вспомнил!» Группа финских лекарей расположилась в моем кабинете. Комната была просторная, поэтому мест хватило всем. Как раз в этот момент меня посетил новый пациент. Ранее с этим бароном мы не встречались. Евгений Васильевич Дробышев. Насчет присутствия финских лекарей он возражать не стал. Зато долго извинялся, что обратился не по адресу. Мужчины беспокоили боли в спине. «Я понимаю, что с этой проблемой лучше идти к нейролекарю, но там такая очередь, понимаете?» — поморщился он. «Тем более мне уже вас расхвалили. Все в порядке, я вас приму», — успокоил его я. «Какая разница? Если я умею лечить спину, зачем мне лишний раз футболить пациента к другим специалистам? Многие врачи в моем мире грешили таким поведением, но я этого, если честно, никогда не понимал. Это даже не халатность, а какая-то патологическая лень». Однако, как только Дробышев присел рядом со мной, мой анализ активизировался автоматически. И я понял, что с его позвоночником все гораздо страшнее, чем могло показаться изначально. Это не остеохондроз. Проклятие. Он обратился слишком поздно. Придется очень постараться, чтобы ему помочь. И мало того, что меня посетил тяжелый пациент, через минуту ситуация усугубилась еще сильнее. Моя лекарская магия сообщила об опасности. И эта опасность исходила от толпы финских лекарей. Эх, человек 18. Никогда мне еще не доводилось парировать вражескую атаку прямо во время приема. Я вдруг действовал скрытно. Понять, откуда пролетело его колдовство, было практически невозможно. Вернее, я понимал, что атаку совершает один из членов финской делегации. Но определить, кто из 10 человек делает это со мной, невозможно. Однако я был на шаг впереди. Я уже заранее подготовился к тому, что кто-то из них может оказаться тем самым предателем, о котором говорил Кима Кайнилайнинен. И что самое главное, я смог отбиться от этой атаки, даже при том, что по своей природе магия врага не относилась к лекарской. Разумеется, этого сражения никто не увидел. Никто не почувствовал, что только что произошло внутри моей головы. Пару минут назад моя лекарская интуиция почувствовала угрозу. Я понимал, что вскакивать с рабочего места и вступать в прямое столкновение с сотворившим эту магию человеком попросту глупо. Слишком опрометчиво. Во-первых, предатель, затесавшийся в ряды финнов, себя не выдаст. Он колдует очень аккуратно. А если я его спровоцирую, могут пострадать другие лекари, моя медсестра или даже пациент. А у моего пациента и без этих интриг своих проблем хватает. Заболевание, которое я у него обнаружил, крайне серьезная патология. Приступать к обследованию и лечению нужно незамедлительно. Но для начала нужно убедиться, смог ли я отбиться от нападения таинственного врага. Я запустил самодиагностику. Анализ показал, что мои сосуды повредило. Повезло, что я вовремя защитил их лекарской магией. Создается впечатление, что на них появились ожоги. Секунда промедления, и мой головной мозг бы попросту сгорел. Однако я был готов к этому, запустил систему охлаждения организма. Расширил сосуды и снизил свою температуру. Перераспределил жидкость между головой и конечностями. Приехали. Кто-то в очередной раз пытается меня убить. Только на этот раз это не прихвостни Константина Романова. Нет, в нашей клинике начала действовать третья сторона. Некие враги, решившие стравить Российскую империю и королевство Финляндия. Похоже, моя смерть должна была сыграть какую-то роль в этой партии. Но у врага ничего не получилось. И что самое неприятное, я не могу его вычислить. Если бы кто-то из финских лекарей атаковал меня своей жизненной энергией, я бы увидел следы. Я бы понял, кто из 10 человек действует против меня. Однако следов не было. А это значит, что один из них не лекарь. Скорее всего, среди делегаций затесался какой-то пиромант. Это бы объяснило, почему у меня начал вскипать мозг. Но больше у него этот номер не пройдет. Один раз я уже почувствовал его силы. Если захочет повторить свою атаку, я смогу отбиться от нее еще быстрее. А пока что... пока что сделаю вид, что на меня его магия не подействовала. Продолжу прием. «Что скажете, Павел Андреевич?» Поглаживая больную спину, спросил Евгений Васильевич Дробышев. «Вам удалось что-то увидеть? Мне все говорят, что там грыжа, скорее всего. Это от нее я так мучаюсь?» «Пока что я не имею права называть даже предварительный диагноз. Точнее, могу, но это лишь вызовет лишнее беспокойство у моего пациента. Не факт, что он сможет адекватно отреагировать на эту новость. А новость, несомненно, плохая. Судя по тому, что я вижу, у него ни остеохондроз, ни радикулит, ни грыжа межпозвоночного диска. У Дробышева метастазы. Мелкие частички опухоли, которые уже внедрились в несколько позвонков и начали разрушать их изнутри. И это очень плохо. Плохо даже не в вопросе здоровья позвоночника. Наличие метастазов означает, что у пациента запущенное злокачественное образование. Стадия уже не первая и даже не вторая. Скорее всего, я имею дело с человеком, который до сих пор не осознал, что его онкологическое заболевание вот-вот захватит весь организм. Уже захватывает. В этом и есть главная проблема диагностики онкологических болезней. На первых стадиях они могут никак себя не проявлять. Человек при опросе скажет, что его ничего не беспокоит. Беда как раз в том, что уже появившиеся симптомы онкологии означают, что она очень сильно запущена, а на поздних стадиях лечить это заболевание практически невозможно. При этом стоит отметить, что неизлечимость онкологии – это миф. Я на полном серьезе могу заявить, что в прошлом мире успел вовремя диагностировать и спасти от рака больше сотни пациентов. А все почему? Потому что диагностика проводилась вовремя. «Придется нам с вами, Евгений Васильевич, пройтись по нескольким кабинетам», – предупредил Дробышев я. «Смущает меня ваш позвоночник. Нужно, чтобы и другие специалисты на него посмотрели. Там что-то серьезное?» – напрягся Дробышев. «Да», – не стал лгать я. «Но мы найдем способ разобраться с этим заболеванием. Возможно, вам придется госпитализироваться сегодня. Одним днем мы эту проблему не решим». Прикусил нижнюю губу барон. «Господин Булгаков, тут такое дело. Я вообще-то должен сегодня выступить с речью перед нашими гостями из Финляндии. На меня рассчитывает очень важный человек. Сам Михаил Сергеевич Романов. Он поручил мне эту задачу. Дело даже не в том, что я боюсь наказания. Просто не хочется подводить князя». «Евгений Васильевич, а вы осмотритесь по сторонам», — посоветовал я. «За вашей спиной стоит 10 человек. 9 финских лекарей и 1 переводчик. Наши иностранные коллеги вас слышат». Я поднял взгляд на финнов. «И наверняка не осудят господина Дробышева за то, что ему необходимо госпитализироваться. Верно ведь?» «Кюлля, кюлля!» — послышались из толпы. «О, это слово я знаю. Финское «да». Еще бы они со мной не согласились. Это ведь лекари. Неважно, из какого они государства. Люди и болезни везде одинаковые. Значит, должны понять, что отсутствие господина Дробышева нельзя счесть за оскорбление. А уж Михаилу Романову я ситуацию объясню. Как ни крути, а мы с ним встретимся. Константин попытался перехитрить брата, но я все равно добьюсь встречи с другом, который присматривает за мной с первых дней моей работы». «Анастасия», — обратился к медсестре я, — «выбей, пожалуйста, Евгению Васильевичу талоны на...» Я выдержал паузу, быстро взглянул на Дробышева. Мой анализ промчался по его телу. Опухоль я нашел всего за полминуты. «На компьютерную томографию органов грудной клетки», — попросил я. «Другими словами, нужно осмотреть легкие, ведь рак находится именно там, оттуда и полетели метастазы». «Случаи прям-таки как по учебнику. Чаще всего в позвоночник метастазы попадают из легких, молочной железы или простаты. Сейчас же все подготовлю», — произнесла Ковалева. Я попросил господина Дробышева выйти в коридор. Мне нужно было переговорить с финнами. А ему этот разговор слышать не стоит. «Кто из вас переводчик?» — обратился к делегации я. «Черт меня дери! Чуть случайно не спросил, кто из вас предатель». В каком-то смысле даже жаль, что я не выдал эту фразу. Было бы забавно понаблюдать за реакцией финнов. «Это я, Павел Андреевич», — ответил тощий, длинноволосый блондин. «Что бы вы хотели передать своим коллегам?» «Просто переводите все, что я говорю», — попросил я. «Как есть. Мне нужно обсудить с лекарями один очень важный момент». Переводчик сразу же взялся передавать информацию членам делегации. Меня тут же посетила любопытная мысль, а уж не может ли быть такого, что он и есть предатель? Это очень удобная позиция для вражеского шпиона. Он может неверно трактовать диалоги. Передавать обеим сторонам не то, что на самом деле произносят собеседники. Более того, он не лекарь. Так, может быть, этот светловолосый молодой человек и есть пиромант? Спешить с выводами не стоит. Но за его поведением я все же понаблюдаю. «Итак, господа», — начал я, — «знаю, что вы хотели бы понаблюдать за моим приемом. Но, как вы уже сами могли понять, ситуация резко изменилась. В следующий час мне придется заниматься господином Дробышевым. Думаю, многие из вас уже догадались, какое заболевание постигло моего пациента». «Канцер пульмонис», — перевел на латынь седовласый финский лекарь. «Вот именно для этого до сих пор существует латынь. Язык мертвый, на нем никто не говорит. Некоторые почему-то думают, что врачи изучают этот язык в университете. Но я бы сказал, что там преподается лишь его поверхностное знание. Крайне поверхностное. Дается возможность называть заболевание на общем медицинском языке, не более того. Но именно латынь помогает любым врачам понимать друг друга, без знания других иностранных языков и переводчиков». «Все верно», — кивнул я. «К сожалению, этот пациент, скорее всего, страдает от рака легкого с отдаленными метастазами. Сами понимаете, в один присест я этого больного не вылечу. Придется провести ряд диагностических процедур. А вам это может быть и неинтересно». Финны принялись переговариваться между собой. Через минуту переводчик выдал мне их заключение. «Делегация желает посмотреть, как вы обследуете онкологических больных, а также интересует, как будет организовываться процесс лечения этих пациентов. Более того, их интересует, как с этим справитесь именно вы, Павел Андреевич». «Что ж, отделаться от делегации не получится, но, возможно, оно и к лучшему. Сейчас я проведу Дробышева через все кабинеты и обеспечу его полным комплектом диагностических мероприятий, а заодно послежу. Может, предатель снова попытается себя выдать?» «Все готово, Михаил Сергеевич», — сообщил Романов, один из управляющих, который занимался организацией праздника. «Территория для торжественной части уже готова. Ровно 25 мест за основным столом. Я ведь не ошибся?» «Верно», — кивнул Михаил. «21 место для финской делегации, а также места для меня, моего заместителя, главного лекаря и, разумеется, для господина Булгакова. Все идет по плану. Сегодня первый день приема делегации. Они пробудут здесь 3 дня. С пятницы по воскресенье. А в понедельник вернутся в свое королевство». «Но за это время Михаилу Булгакову необходимо наладить связь с принцем и закрепить за ним Павла Булгакова. Это может изменить судьбу Российской империи. Новый союзник государству точно не помешает. особенно если учесть, что на империю прут со всех сторон. Войны сейчас нет, но отношения с арабами и несколькими странами Западной Европы напряженные, мягко говоря. Михаил обязан помочь своему старшему брату. Александр нуждается в союзниках, а Михаил их добудет. Обязан это сделать. «Вот, все готово, Михаил Сергеевич!» К Романову подошел его заместитель. Передал ему сверток. «Ага, отлично. Значит, документ уже готов. Осталось только передать его Булгакову. Но это лучше сделать в торжественной обстановке. Павел Андреевич еще даже не догадывается, что его ждет». «Вас ждет сразу несколько обследований. Придется потерпеть», — почесав пальцем короткие седые усы, предупредил моего пациента заведующий диагностическим отделением. Звали его Дмитрием Петровичем Грицаевым. Ранее я с ним еще ни разу не сталкивался. Как оказалось, диагностическим отделением заведует очень приятный человек. Грицаев выслушал меня и без лишних вопросов направил Евгения Дробышева на все процедуры вне очереди. Даже удивительно. Неужели в этой клинике есть люди, которые не стремятся сразу же вступить со мной в перепалку? Для большинства лекарей я почему-то служу красной тряпкой, как для быка. Да, ясное дело, что на самом деле быка злит не красный цвет, как думают многие, но эта фраза уже давно стала чем-то вроде пословицы. Важно одно. Грицаев безупречно относится к своей работе. Обследование онкологических больных в императорской клинике на несколько голов превосходит даже самые лучшие больницы моего мира. Я лишь намекнул Дмитрию Петровичу, что у пациента имеются множественные метастазы, и он сразу же направил его на все необходимые обследования. А пациентам с раком легкого проводят большой спектр обследований. Все возможные анализы крови, КТ легких, исследования функции дыхания, спирометрию и самая неприятная процедура – бронхоскопия. В дыхательные пути вводится зонд с камерой. И перетерпеть эту манипуляцию гораздо труднее, чем ту же ФГДС, которую ненавидит весь народ. Одно дело, когда трубка ползет по пищеводу и желудку, попутно вызывая рвотный рефлекс. И совершенно другое – зонд в бронхах, который мешает дышать и провоцирует кашель. Ах, если бы так качественно обследовали пациентов в моем мире, то смертность от онкологии была бы гораздо ниже. Но, как ни крути, а профилактика страдает и тут, и там. Барон Дробышев не был на плановых обследованиях чуть ли не с рождения. Даже банальную флюорографию не делал. Поэтому и довел себя до поздней стадии рака легкого. Правда, я пока не знаю, как здесь проходит процесс лечения онкологии. Может, местные лекари научились справляться с этим заболеванием куда лучше врачей из моего мира? «Сколько придется ждать окончания обследования?» — уточнил у Грицаева я. «Павел Андреевич, а вы не задерживайтесь. Идите по своим делам», — предложил мне Дмитрий Петрович. «Только оставьте направление на госпитализацию в пульмонологическое отделение. Там дальше разберутся». Так я и сделал. По идее, я вполне бы мог больше не заниматься этим пациентом. Мог оставить его узким специалистом. Но в моих планах было продолжить наблюдение за ним. Кое-что меня смущало. Он пожаловался на позвоночник, но ни разу не упомянул о проблемах с легкими. Как так вышло? Рак легких поначалу протекает едва заметно, но позже появляется кашель, кровохарканье, одышка. Почему Дробышев этого не заметил? Может быть, дело в том, что он заядлый курильщик? Уже привык, что из-за сигарет его постоянно мучает хронический кашель. Но все же что-то тут не так. Интуиция подсказывает, что с этим больным ситуация гораздо сложнее. «Павел Андреевич», — позвал мне Дробышев, — «он еще не приступил к обследованию, только успел переодеться в больничную одежду. Вы ведь меня не оставите? Вернетесь завтра? Я уже понял, что ситуация тяжелая, но вы, господин Дробышев, не переживайте. Следующие два дня меня, скорее всего, не будет. В выходные я в клинике не дежурю, но с понедельника снова возьмусь за вас. До этого момента вами будут заниматься другие специалисты», — объяснил я. «Не знаю насчет других специалистов, но вам я доверяю», — уверенно кивнул он. «Вы многим моим знакомым помогли. Знаю, что вы еще совсем молодой специалист, но возраст не всегда определяет качество лекаря. Я это уже давно понял. У меня дядя опытный лекарь до гроба довел, поэтому я бы хотел и дальше лечиться под вашим контролем». Вот она, одна из прелестей работы врачом. Знаю я некоторых коллег, которые любят возмущаться, что все пациенты неблагодарны, будто бы все они не ценят работу врача, но это глупости». Даже к самому сложному пациенту можно найти подход. Главное показать человеку, что ты действительно заинтересован в его здоровье. Если врач старается лечить больного, то люди к нему тянутся. И это огромный прилив дофамина. Сплошное удовольствие. Многие ради этого идут в медицину, чтобы помогать людям чувствовать их доверие и благодарность. Главное, не предавать это доверие. По этому принципу я и живу. «Можете не называть диагноз, Павел Андреевич», — продолжал Дробышев. «Но я уже догадался, что со мной происходит. Я не готов пока что смириться с этой болезнью. У меня семья, понимаете? Жена, сын и дочь. Мне рано уходить. Поэтому я и прошу, не оставляйте меня. Помогите выбраться. Я готов заплатить любые, Евгений Васильевич», — перебил его я. «Клянусь, я вас не оставлю. Сделаю все, что в моих силах. Думаю, вместе с коллегами мы точно справимся». «Даже не говорите мне о своих коллегах», — прошептал он. «Я слышал, что вы чудотворец. Это говорили в кругу Михаила Сергеевича Романова. Если у вас действительно есть сила, которой нет у других лекарей, прошу, помогите мне». «Да, слухи распространяются чересчур быстро. Поначалу мой магический анализ держали в тайне, а теперь информация об этом доступна каждому пятому. Через пару дней об этом будет знать не только императорский двор, но и вся Российская империя. С точки зрения статусности и власти это хорошо. Но если о моей силе будут знать пациенты, поначалу это станет проблемой. Я и пока что только изучаю эту способность. Лечить магические заболевания я еще не могу. А если бы мог, в первую очередь спас бы своего брата Кирилла». «Все, господин Дробышев, аппарат готов», — позвал пациента Грицаев. «Вам пора». Я кивнул пациенту на прощание. Он собрался с силами и направился на обследование. Обещание я ему дал, а значит, не брошу. Направление на госпитализацию оставил. На этом рабочий день уже подошел к концу. Мы с Кимма закончили развлекать финскую делегацию, переоделись и направились во двор, к территории около императорского сада. Ее уже успели окружить стражники и гвардейцы. Вот-вот начнется торжественная часть. Перед тем, как пройти на защищенную территорию, я почувствовал, что за мной кто-то следит. Затылок горел, но не от магии. Ощущение, что меня сверлят взглядом. Я обернулся и увидел его. Из-за угла императорской клиники выглядывал Аристарх Иванович Биркин. Главный дознаватель улыбнулся во весь рот, а затем помахал мне. И этого было достаточно. Я сразу же понял все. Какую бы магию ни наложил на него Борис Ладыкин, ее действие подошло к концу. Биркин все вспомнил. А это значит, что он снова возьмется за свою охоту. Да. Недолго же я отдыхал от преследования этого психопата. «Павел Андреевич», — пренебрежительным тоном произнес подошедший ко мне Владимир Коршунов, — «сегодня буду держаться рядом с вами. Мне поручено вас защищать». «Защищать? Меня? Отличный выбор. Из Коршунова выйдет тот еще телохранитель. Лишний повод еще внимательнее относиться к своему окружению. Теперь я знаю, что стражники меня не прикроют. Вряд ли Владимир Алексеевич так легко простит мне вчерашнюю дуэль». «О, а вот и вы!» — поприветствовал меня молодой мужчина в строгом костюме. Лично я никогда его не встречал. Но без труда могу понять, кто стоит передо мной. Всего пару минут назад этот человек рассаживал членов финской делегации по местам, при этом не пользовался услугами переводчика. Очевидно, это главный дипломат Михаил Сергеевич Романов. «Рад, что нам, наконец, удалось встретиться с вами лично, господин Романов», — улыбнулся я. Михаил Сергеевич посадил меня рядом с собой. Слуги принесли еду и напитки, начала играть музыка. «Сегодня очень важный день, господин Булгаков», — прошептал мне Михаил. «Я собираюсь вручить вам...» «Простите, что перебиваю вас, Михаил Сергеевич, но вручение подождет», — заявил я. «Среди финской делегации затесался предатель, человек, который хочет рассорить два государства». «Что?» — вскинул брови Романов. «Вы это серьезно?» «Да, я его уже вычислил. Только действовать нужно аккуратно. Глава 19. Если ошибемся, ему хватит сил». Между мной и Михаилом Романовым повисла тяжелая тишина. Казалось, что напряжение, застывшее в воздухе, отдает своим собственным горьким запахом. Наличие столь опасного предателя прямо посреди императорского двора может стать катастрофой. Одним взмахом руки он может убить важнейших людей империи. Вот только выбраться отсюда живым он в любом случае уже не сможет. Враги империи зашли слишком далеко. Подсунули смертника в финскую делегацию. Человека, который готов пожертвовать собой, лишь бы выполнить свой долг. Такая тактика может многое рассказать о его нанимателях. Далеко не все государства пользуются услугами подобных людей. За деньги такого человека не купишь. А вот за идею запросто. Под одного из членов финской делегации замаскировался фанатик. И предсказать его дальнейшие действия практически невозможно. Любое отклонение от плана может спровоцировать его. И самое главное, каким-то образом он смог пройти незамеченным. Незаметно внедриться в делегацию, незаметно прошел во двор. Этот человек допустил единственную ошибку. Попытался вскипятить мне мозг. Если бы он этого не сделал, вычислять его было бы гораздо сложнее. но все же время, проведенное в клинике за осмотром онкобольного Дробышева, я также анализировал, что происходит с членами делегации, читал их действия, наблюдал за окружающей их аурой и понял, кто из них предатель. Иностранные гости и наши представители принялись трапезничать. Андрей Федорович Преображенский вместе с заместителем Михаила Романова уже приступили к беседе с финскими лекарями. Мы же с Михаилом Сергеевичем решили воспользоваться этим моментом, чтобы обсудить план дальнейших действий. «Я доверяю вам, господин Булгаков, это правда», – прошептал дипломат. «Но вы уверены, что вы не ошиблись насчет подставного лица? Наши агенты ничего не заподозрили, хотя мы подробно изучали состав делегации». «Уверяю вас, господин Романов, один из них попытался сжечь мне голову изнутри», – ответил я. «Не знаю, сколько у него маны, но, скорее всего, убить всех, кто сидит за этим столом, он точно сможет. Не хочу показаться параноиком, но вы точно в этом уверены?» — повторил свой вопрос дипломат. «Если мы возьмем этого человека под стражу, а он окажется обычным финским делегатом, то мы рассоримся с королевством уже не из-за действий наших общих врагов, а из-за вас. Я понимаю, Михаил Сергеевич, а потому беру на себя всю ответственность», — продолжил убеждать его я. «Ответственность!» Нервно усмехнулся Романов. «Этого мало. Для начала расскажите мне, как вы вычислили этого человека. Укажите на него. Только прошу, сделайте это незаметно». «Все просто, господин Романов. Когда я вел прием, группа лекарей наблюдала за ходом обследования», — начал объяснять я. «Думаю, очевидно, что все они пользовались анализом вместе со мной. А я умею видеть, когда другие лекари используют свою магию. Так, к чему вы клоните?» «Я наблюдал за ними. Каждый из них, кроме переводчика, разумеется, использовал анализ. И в какой-то момент я даже начал подозревать, что именно переводчик — это подставное лицо. Но позже заметил, что один из лекарей будто тратит меньше сил, чем другие. В половину меньше. От него лекарская аура исходила особенно слабо. И найти этого проходимца мне помог массовый анализ. Этот навык оказался гораздо полезнее, чем я думал. Я мог разом наблюдать за группой людей и оценивать потоки жизненной энергии в каждом из них». «Да-да», — послышался со стороны голос главного лекаря Преображенского, «мы действительно открыли дневной стационар, буквально на территории императорского двора. За это стоит поблагодарить Павла Андреевича. Господин Булгаков», — он взмахнул рукой и поднял бокал, «ваше здоровье». Мы с Михаилом Сергеевичем тоже подняли бокалы, я улыбнулся членам делегации, отпил свежевыжатого сока, а затем вновь вернулся к беседе с Романовым. «Вот он, сидит напротив господина Преображенского», — прошептал я, «молодой, темноволосый». «Быть этого не может», — оторопел Михаил Сергеевич. «Так это же принц! Вы точно что-то напутали. И если принц лично попытается атаковать нас, это приведет не просто к международному скандалу, это может получить причиной для войны». «А это не принц», — заявил я. «Настоящий принц Финляндии — это Кима Кайнилайнинен. Тот лекарь, что живет со мной в одной квартире». «Вы меня разыгрываете, господин Булгаков», — не поверил мне Михаил Сергеевич. «Это уже перебор. Изначально, когда мы с вами взаимодействовали через Севастьянова, я был уверен, что вы действительно трудитесь во благо людей. Но сейчас мне начинает казаться, что вы и сами плетете свои интриги». «А кто не плетет?» — усмехнулся я. «Только это никакого отношения к нашей ситуации не имеет. Я говорю вам правду, господин Романов. Скоро вы сами все поймете. У меня ведь намечается знакомство с принцем на торжественной части, верно? Вот тогда и увидите, ко мне выйдет не этот юнец. Со мной будет общаться Кима Кайнилайнинен. Откуда, по-вашему, я узнал, что среди делегатов есть предатель? От самого принца». «Что ж», — Михаил Сергеевич шумно выдохнул, — «меня все еще удивляет тот факт, что это, знаете, вы, хотя я нахожусь в неведении. И это при том, черт подери, что я главный дипломат», — Романов даже ругался спокойным тоном. Успевал время от времени бросать какие-то фразы сидящим рядом с ним людям, улыбаться финнам, но при этом был полностью сконцентрирован на беседе со мной. «Но давайте допустим, что я вам поверил. Мне все еще не ясно, как вы вычислили предателя. Вы упомянули, что лжепринц использовал меньше всех лекарской магии. И что из этого следует?» «Я подозреваю, что он дуалист. Владеет лекарской магией и магией огня. Поэтому маны распределяется пополам», — ответил я. «И это объясняет, каким образом этот человек смог пройти через проверку. Вспомните, как работают магические сканеры». «Да, я и этот вопрос изучил, причем уже давно. Еще в трущобах много раз слышал от контрабандистов, что при въезде в страну въезжающих просят проходить через особые рамки, которые определяют магический потенциал. Он работает точно, но иногда выдает ложный результат, если через рамку проходит дуалист, владеец сразу двух магических ветвей. Тогда прибор показывает только одну силу, которая в тот самый момент наиболее напряжена. В состав делегации должны были войти только лекари. Если бы враги подослали обычного пироманта, его силу быстро бы вычислили. На территории императорского двора он попасть бы уже не смог. Именно поэтому они внедрили дуалиста. И распознать его я смог исключительно за счет ряда наблюдений. «А вот это уже звучит логично», — задумался Романов. «Тогда мне стоит незамедлительно предупредить гвардейцев. Торжественную церемонию придется отменить. И как только вы это сделаете, он сразу же нападет. Его задача — учинить скандал между странами. Скорее всего, он убьет одного из нас. Либо меня, либо вас», — объяснил я. «Гибель брата императора, главного дипломата. Либо же смерть первого за долгое время лекаря с магическим анализом. Единственного в Российской империи. После такого война будет неминуема». «В этом вы правы, господин Булгаков. Но мы ведь не можем сидеть сложа руки и ждать, когда он сделает свой ход. Именно это нам и нужно сделать. Дождаться момента, когда он начнет действовать. Гарантирую вам, как только это случится, я обезврежу его еще до того, как он успеет кому-либо навредить», — пообещал я. «Вы лекарь, а не гвардеец, или я чего-то о вас не знаю? Может быть, вы тоже дуалист?» — поинтересовался Михаил Сергеевич. «Нет, не дуалист. Зато я умею использовать свою силу как оружие. Мог бы и сейчас вывести злоумышленника из строя. Но и это станет причиной для скандала. Финские лекари поймут, что это сделал я. Воспримут это как покушение с нашей стороны. А значит, придется выжидать момент. Я даже знаю, когда именно он сделает свой шаг». Аристарх Иванович Биркин протиснулся сквозь толпу людей, окруживших ограниченную часть императорского двора. Внутрь впускали не всех, только наиболее привилегированных дворян. А в самую центральную зону попасть можно было только по приглашениям. Так что пообщаться с Булгаковым, Романовым и финскими лекарями Биркин не мог. Пришлось расположиться за одним из свободных столиков неподалеку. Дурацкая музыка. Биркин проклинал того болвана, который додумался пригласить сюда целый оркестр. Они мешали главному дознавателю прислушиваться к разговорам. Если бы не эти раздражающие и навязчивые симфонии, возможно, Аристарх смог бы даже услышать, о чем Павел Андреевич беседует с Романовым. Главный дознаватель не мог поверить собственной глупости. Как можно было стереть информацию о Булгакове из своей памяти? Это же буквально смертельное упущение. Взять и забыть о том шраме, до которого руки Аристарха до сих пор и не дотянулись. Однако во всем произошедшем был несомненный плюс. Павел Андреевич снял с главного дознавателя лекарскую сетку, которая все это время окружала сердце Биркина и служила сдерживающим фактором. И снял Булгаков сетку только потому, что понял, что дознаватель стер себе память. А это значит, что можно снова продолжать свои попытки, снова искать способ подобраться поближе к Павлу Булгакову. Долго усидеть на одном месте Биркин не смог. Принялся ходить вдоль столов, как зверь в клетке. Надеялся услышать от гостей хоть что-то о предстоящей церемонии. До него уже дошли слухи, что перед гостями выступит принц королевства Финляндии. Но самое главное не это. Плевать Биркин хотел на этого принца. Булгакова тоже будут чем-то награждать. Ходят слухи, что он получит новый титул. Но Аристарх в это не верил. Как бы там Булгаков не выслуживался перед верхушкой знати, просто так титул графа ему точно никто не отвалит. Скорее всего, ему даруют что-то иное, но при этом не менее ценное. Биркин выбрался из размышлений, когда заметил странное поведение стражников. Двое из них стояли не на своем посту. Вроде бы мелочь, но в то же время Аристарх не мог представить, чтобы Коршунов не выдрессировал своих бойцов. Сегодня важный день, вряд ли им простят самовольное поведение. И тогда главный дознаватель заметил главное. Стражники переговариваются между собой на другом языке. «Так-так-так», — прошептал себе под нос Биркин. «Кажется, что-то намечается». «Будьте готовы, Павел Андреевич», — произнес Михаил Сергеевич Романов и поднялся со своего стула. «Церемония начнется через 10 минут. Будьте готовы, я пока переговорю с делегацией. Насчет меня не беспокойтесь. Сдержите свое слово. Проследите за нашим врагом». Пошел обратный отсчет. Сейчас Романову расскажут правду и представят настоящего принца. А уже после этого состоится наше с ним официальное знакомство. Я сделал глубокий вдох, наполнил свои каналы лекарской магией. Активировал массовый анализ. Всего лишь на полминуты, чтобы осмотреть всех собравшихся гостей. Я в очередной раз получил подтверждение своих догадок. Сердце лжепринца бешено колотилось. Лишь он один испытывал свой жуткий уровень стресса. Еще бы. Он ведь понимает, что живым ему отсюда не уйти при любом раскладе. Скорее всего, он в любом случае сам себя испепелит еще до того, как его схватят. Иначе наши дознаватели выпытают из него, на какую сторону он работает. Когда праздник начал подходить к наиболее важному моменту, на улице уже начало темнеть. И стемнело бы намного раньше, если бы на протяжении всего вечера Ярослав Андреевич Громов не разгонял тучи своей магии. На Санкт-Петербург обрушился ливень, где-то вдали громыхали молнии. Лишь императорский двор был полностью огражден от буйства природы. Странно, лжепринц тоже смотрит на Громова. Сначала я думал, что мне показалось, но нет же. Он все время бросает на него взгляд и начинает тревожиться еще сильнее. Сердцебиение учащается, давление нарастает. Так в чем же дело? Почему вдруг Громов вызвал у него такую волну стресса? Они знакомы? Нет, вряд ли. Ярослав Андреевич точно плетет свои интриги, но я не думаю, что он относится к числу предателей империи. Стоп, дело не в Громове, а в его магии. Проклятие. Скорее всего, я не совсем верно истолковал способности своего врага. Если бы он был пиромантом, то действия Громова только сыграли бы ему на руку. Нет дождя, нет проблем с огнем. Чтобы подтвердить свою новую догадку, я использовал самоанализ. Забрался в свой головной мозг, осмотрел сосуды, повреждений почти не осталось. Лишь легкие изменения сосудистых стенок. Но ожогов от пламени там не было. Да и в принципе, что мог поджечь этот маг в моей голове? Это даже трудно представить с точки зрения физики. Нет. Он действительно чуть не запустил процесс кипения крови. Вот именно, кипение. Это не пиромант. Мы имеем дело с гидромантом, с магом воды. Видимо, поэтому он и начал переживать, когда Громов остановил надвигающийся ливень. Но, конечно же, если бы на нас обрушился ливень, мы бы оказались в его стихии. Скорее всего, на это враг и рассчитывал. Сверял прогнозы, но не догадался, что при подготовке наши маги это предусмотрят. Однако это вовсе не означает, что он теперь безвреден. Люди более чем наполовину состоят из воды. На столах соки, вина, жидкости предостаточно. «Павел Андреевич, можно вас на минуту?» — поманил меня к себе главный лекарь. Я пересел на освободившийся стул рядом с руководителем. Большая часть финских лекарей уже отошла в сторону вместе с Михаилом Романовым и его заместителем. Однако я все равно не спускал глаз лжепринца. Продолжал наблюдать за ним через массовый анализ. «Что вы хотели спросить, господин Преображенский?» Наливая себе новую порцию мана-сока, спросил я. «Какого черта вы творите?» Стараясь говорить тихо, прорычал он. «У меня от вас уже голова раскалывается. И некоторые финны тоже это заметили». «Вы это о чем?» Я залпом выпил половину фужера, чтобы восполнить утраченную ману. «Не притворяйтесь. Вы ведь праздник так и полыхаете лекарской магией». Продолжил напирать Преображенский. «Это выглядит как минимум странно. Может, перестанете нас позорить?» Так и думал, что он это заметит. Поэтому заранее заготовил ответ. «Я выполняю поручение. Слежу за здоровьем наших гостей», — солгал ему я. «Какое еще поручение? Я вас не просил это делать». «Не ваше поручение. Медьте выше», — уклончиво ответил я, затем указал взглядом на Михаила Романова. «Михаил Сергеевич дал вам такую задачу?» — вскинул брови Преображенский. «А почему... почему он... мне это не доверил?» «Больше ничего сказать не могу», — покачал головой я. «Государственная тайна». Мой ответ главного лекаря явно не удовлетворил. «Он гарантированно будет расспрашивать Михаила Сергеевича, но это ложь во благо. Романов меня прикроет. Что мне сейчас действительно не нужно, так это мешающийся под ногами главного лекаря». «Павел Андреевич», — позвал меня Михаил Романов, — «время пришло. Следуйте за мной на сцену». Унизительное занятие. Следить за безопасностью Булгакова. Фу. Владимир Алексеевич Коршунов позабыл о приказе Бондарева сразу же после того, как начался праздник. Стоять за спиной Булгакова, как верный пес? Нет уж. Настало время для реванша. Владимир сам не мог поверить, что решил пойти на столь радикальные меры, но жажда мести взяла над ним верх. И он ослабил охрану с одной из сторон периметра. Именно с той стороны, где сидел Павел Булгаков. Коршунов уже давно знает, что за его главным врагом охотятся убийцы. Может быть, повезет, и они решат напасть именно сегодня. Старый вояка сам себе поражался. Боялся, что его замучает совесть, что он будет испытывать чувство стыда. Ведь он только что пошел на огромный риск. Пошел против своих же собственных принципов, фактически нарушил устав. Но ему уже было глубоко наплевать на этот устав и на окружающих его... зажравшихся дворян. Много лет назад на войне он боролся за безопасность империи, но почему-то больше всего медалей и новый титул получил именно Игорь Станиславович Бондарев, его бывший подчиненный. И тогда Коршуном овладела зависть. Позже это чувство вспыхнуло с новой силой, когда на территории императорского двора оказался Павел Булгаков. Сначала новый лекарь задержал убийцу, тем самым показав, что он сильнее службы безопасности. Затем отнял у него госпожу Зорину, на которую у Коршунова были очень большие планы. И в итоге добил его своим превосходством на дуэли. Теперь Владимиру уже все равно. Пусть сюда проникнут нарушители, пусть хоть всю семью императора вырежут, неважно. Романовы обделили его орденами, лишили возможности получить новые привилегии. Да, Коршунов часто осуждал Аристарха Биркина. Чувствовал, что главный дознаватель слишком злоупотребляет своими обязанностями. Но, может быть, и самому уже пора начать вести свою собственную игру. Сместить Бондарева, добраться до гвардии, стать лучшим снова. Но для начала позволить кому-то другому покончить с Павлом Булгаковым. Почему бы не побыть эгоистом? Семьи нет, друзей нет. Империя, которую он дорожил, оказалась иллюзией. Не такой он себе ее представлял. И не такой хотел видеть. Измена ли это? Да, вероятно, это так. Но Коршунову было уже все равно. Злость на окружающий мир давно изменила командира охраны. И в этот день судьба улыбнулась Коршунову. Под самый конец праздника он заметил, как в темноте между столиков прошлись два охранника. И он не узнал их. Возможно, эти двое из другого квадранта. Коршунов знает поголовно только своих людей. Еще несколько недель назад он бы вмешался, допросил бы их, узнал, из какого они подразделения. Возможно, даже отвел бы их главному дознавателю, но не сегодня. По документации он чист. Солдаты Восточного Блока якобы защищают всю территорию. И если что-то случится и начнется расследование, к нему никто не прикопается. А интуиция подсказывала Коршунову, что сегодня определенно что-то случится. Ведь два неизвестных ему стражника выдвинулись в сторону сцены, где стоял Павел Булгаков. «Рад знакомству с вами, ваше высочество!» Я поклонился Лауре Хильдегарду Кекунину, человеку, которого еще совсем недавно знал как Кима Кайнеланина. Финны уже раскрыли Романову, почему им пришлось поменять принца с подставным человеком. Вот только никто, кроме меня и Михаила Сергеевича, пока что не догадывался, что лжепринц дважды подставной. Я хочу объявить, что этой встречей мой отец изъявляет волю изменить отношения между нашими государствами, заявил Лауре. Я собираюсь задержаться в вашей империи и обменяться опытом с господином Булгаковым, так как мы оба владеем редчайшей способностью – магическим анализом. В свою очередь хочу добавить, взял свое слово Михаил Романов, что окончательное решение о нашем союзе будет принимать мой брат, император Российской империи Александр IV. Он прибудет через 2 дня. Сегодня же пришлось отбыть другой конец империи по срочному делу. Однако, как человек, отвечающий за иностранные дела, могу предварительно сказать, что мы склонны согласиться на этот союз. Этот вопрос еще будет обсуждаться в ближайшие несколько суток. В это время наши гости из королевства Финляндия смогут ознакомиться не только с нашей клиникой, но и со двором. Интересную тактику выбрали финны. Так как принц владеет редкой лекарской магией, они решили заключить союз не через типичных послов, а через лекарскую делегацию во главе с будущим правителем королевства. «Возможно, многие из присутствующих еще не знакомы с господином Булгаковым», — продолжил Михаил Романов. «Однако вскоре вы о нем еще услышите. И не раз. Павел Андреевич уже завел знакомство с его высочеством Кеканином. Если эти выдающиеся лекари смогут достигнуть взаимопонимания, уровень лекарской помощи в наших государствах взлетит до ранее небывалого уровня». Михаил Сергеевич выдержал паузу, чтобы дождаться окончания аплодисментов. А когда те, наконец, утихли, он добавил. «Господину Булгакову будет позволено переехать во дворец императора. Романов передает мне документ с государственной печатью. С этого дня он войдет в совет баронов как один из главных представителей императорской клиники. Ох, хотел бы я порадоваться сейчас этой награде, ведь этот документ — мой доступ к дворцу, то, чего я давно добивался. Но радоваться некогда. То, чего мы опасались, уже началось». Из толпы появился член делегации, который играл роль лжепринца. В его руке был кубок с вином. И в следующие несколько секунд произошло больше событий, чем за целый день. Лжепринц выплеснул вино, и оно мигом превратилось в пар. Багровая волна накрыла собой большую часть сцены. В ту же секунду из-за спины принца Лаури появился его телохранитель Тапио. Здоровяк попытался атаковать гидроманта, но не успел до него добраться, его голова вскипела. Я догадывался, что нечто подобное может случиться, поэтому заранее направил на голову телохранителя лекарскую магию, и эти ходы были совершенно не зря. Ведь Тапио выиграл для меня время. И этих секунд мне хватило, чтобы пережать своим колдовством все сосуды атакующего. Убивать его было нельзя. Его еще нужно допросить. «Гвардейцы!» — прокричал Михаил Романов. «Окружить сцену!» Но приказ был отдан слишком поздно. Поднятый в воздух винный пар рассеялся, и тогда я увидел, что один из наших стражников целится из пистолета прямо в голову принца. Еще секунда. Всего одно мгновение, и мой сосед по квартире погибнет. Но я знаю, как этого избежать. Я учился этому. Скажем так, не всегда получалось, но... Думаю, я смогу остановить пули. Только придется сделать это собой. Отключить стражников я уже не успею. Пуля вылетит быстрее. Поэтому я мигом заставил свою кожную ткань уплотниться, высчитал потенциальную траекторию пули и прикрыл собой принца Финляндии. Я был уверен в своих силах. Пуля застрянет в коже моего торса. Калибр небольшой. Удар того же Коршунова и то потенциально сильнее. «Нет, господин Булгаков!» — послышался безумный крик. Словно из ниоткуда на сцене перед нами появился еще один человек. Раздался выстрел. Моя магия не пригодилась. Пуля попала в мужчину, который в последний момент оказался прямо между мной и стрелявшим. Его тело упало на сцену, из грудной клетки застроилась кровь. Этим человеком был главный дознаватель. Глава 20. «Вот ведь сумасшедший! Зачем он бросился под пулю? Какой вообще смысл ему меня прикрывать? Стоп! Да ладно! И все это ради того, чтобы добраться до моего шрама?» Да, мотивация этого человека необъяснима. Я знал, что Аристарх Биркин абсолютно неадекватный человек, но самопожертвование явно не в его стиле. Что ж, подумаю об этом позже. Биркина придется спасать в любом случае. Жизненная энергия в нем еще теплится. Но для начала нужно избавиться от остальных потенциальных угроз. Еще неизвестно, сколько вообще на территории императорского двора врагов. Ровно через секунду после того, как пуля попала в главного дознавателя, злоумышленник выпустил еще одну. Но у меня было достаточно времени, чтобы подготовиться к этой атаке. Гистологический анализ уже пробежался по структуре кожи и мышц брюшного пресса. Магия изменила соединительные мостики. Пуля влетела прямо в мой органический щит. Я даже боли не успел почувствовать. Лишь жар от горящего металла, который все же смог пронзить кожу, впился между мышц живота, а потом отвалился и со звоном ударился о сцену. «Ну и чего ты этим пытался добиться?» — бросил я и сразу же сковал стрелявшего в меня бойца волной мышечного спазма. Мужчину скрутило настолько, что на его спине даже камзол порвался. В этот момент его соратника уже взяли гвардейцы. Паника еще не утихла, но большей опасности я не чувствовал. Все злоумышленники были взяты. «Ты в порядке?» — бросил я принцу. «В полном!» — выпучив глаза, кивал он. «Спасибо, Павел!» Больше пострадавших не было. Голову Тапио я уже восстановил. Телохранитель помогал гвардейцам связывать нападавших. Я сразу же рванул к телу Аристарха Биркина. Он был без сознания. Анализ активировался в ту же секунду, как только я присел рядом с дознавателем. Крови он потерял много. Но везению главного дознавателя можно только позавидовать. Пуля прошла в миллиметре от сердца. Лишь слегка повредила наружную оболочку. Перикард. Опасное состояние. Если вовремя не оказать помощь, через несколько часов запросто может возникнуть тампонада. Полость между миокардом и перикардом заполнится кровью. Сердце больше не сможет сокращаться, и тогда наступит его остановка. Итого, сломано ребро, повреждено легкое, ранение перикарда, а пуля застряла в заднем средостении, так и не достигнув позвоночника. Насквозь пройти не смогла, калибр слишком маленький. Но даже с учетом такого набора я все равно могу сделать вывод, что Аристарху Биркину крупно повезло. Пуля не попала в сердце, хотя... Слышал о множестве случаев, когда люди умудрялись выжить даже с такой раной. «Как он?» Принц Лаури хотел подойти ко мне, но его со всех сторон окружили телохранители. Те, которые прибыли в Империю вместе с основным составом делегации. «Жить будет, не переживайте, господин Кеканин», — махнул рукой я. «Идите, я совсем разберусь. Моя лекарская магия уже его поддерживает». Принца чуть ли не силком увели со сцены. И я сходу заметил любопытную деталь. Может быть, конечно, что мне просто показалось, но телохранителей стало меньше. Вместе с делегацией прибыло 10 охранников. Сейчас Лаури окружает только 9. И это если считать Тапио. Но куда делись еще двое? «Очевидно, эти два уродца, облаченные в костюмы наших стражников, и есть пропавшие телохранители. Значит, в делегацию внедрилось три вражеских агента. Лекарь-гидромант, который сыграл роль лжепринца, и два стрелка. Неплохо они все обыграли. Вернее, могли бы обыграть. Но явно не продумали ряд моментов. Сначала они предсказали, что я смогу